Лантухи. Воспоминания Юрия Амирова. 96-й год. Мне 16 лет. Я еще школьник. У меня на завтрак кусок черного хлеба, политый подсолнечным маслом и посыпанный солью, а еще стакан чая с сахаром. И это самое вкусное, что я могу съесть за целый день. На обед будут вчерашние щи из крапивы на бульоне из свиных костей, а на ужин — вареная картошка. Мама и папа работают на одном предприятии, где третий месяц задерживают зарплату, обещая «как только, так сразу». Выживаем как можем. Мой отец — инженер, вечерами подрабатывает грузчиком в магазине. Мама — сотрудник отдела кадров, по выходным продает пиратские аудиокассеты на рынке и боится, что коллеги об этом узнают. Нашей семье туго, но атмосферы уныния нет. В воскресенье утром мы собираемся за одним столом и едим свой скудный завтрак. Мама спрашивает отца: «Ты в своем магазине можешь нам чего-нибудь хорошего достать? Хоть бы сгущенки баночку». А он вздыхает: «Достанешь тут, когда люди на еду кидаются. Ты бы видела, как там у нас идет торговля. Я вывожу в зал банки на тележке, такой маленькой, и на меня со всех сторон налетают бабки, толкаются, дерутся, а я эту тележку, уже пустую, вытаскиваю и уношу через их головы». И мы все почему-то смеемся, будто услышали анекдот. Завтрак окончен. Теперь нам всем пора на свои подработки. Отцу в магазин, маме на рынок, а мне в редакцию. В те годы я работал разносчиком городской газеты. Это была единственная возможность заработать хоть какие-то деньги и помочь нашей семье. Приходилось напрягать мозги, чтобы не ошибиться со списками адресов, ничего не забыть и не перепутать. По субботним вечерам после школы и по воскресеньям с раннего утра я таскал на себе тяжелую сумку со свежими номерами городка, как груз собственных проблем. Поначалу эта работа казалась приключением. Обойти всю северную часть города, заглянуть на каждую улицу, вычеркивая из списка адреса. Я представлял это как игру, но со временем мне надоело и хотелось просто поскорее разнести газеты, получить свои гроши и вернуться домой. Сегодня я обошел уже 3 района и рассчитывал справиться с остальным минут за 15. Но оказалось, что в моем списке появился новый адрес. Улица Снежская, дом 12, квартира 115. Всего один подписчик оттуда. И мне переться куда-то ради того, чтобы доставить единственный экземпляр? Да я и понятия не имел, где находится эта Снежская улица. Казалось, что знаю весь город, но даже не слышал о месте с таким названием. Проходя по проспекту Испытателей мимо киосков, я увидел старушку, что торговала овощами со своего огорода. Огурцы, лук, укроп, петрушка. «Бабушка, вы не знаете, где тут Снежская улица?» — спросил я. «А вот, пойдешь мимо больницы до конца и в нее упрешься», — ответила она. «Спасибо», — сказал я, поняв, куда мне надо. «Сынок, а ты газетки разносишь? Дай одну почитать, а я тебе огурчиков». «Что вы? У меня все по подписке. А огурцы у вас отличные. Сам бы купил, но денег мало. Простите». Я спустился вниз по улице к зданию медсанчасти и направился туда, где еще ни разу не бывал. Облик Снежской улицы был мрачным. Только я оказался на ней, и солнце как нарочно скрылось за тучи. Зеленых деревьев здесь почти не было. Старые липы стояли сухими в ожидании, когда их спилят. Тут никто не высаживал цветы в клумбах, и даже трава была редкая. Вокруг стояли однотипные дома, бетонные ящики с темными окнами и ни души во всей округе. Сумка почти опустела и уже не давила на плечо, но вот ноги устали от бесконечных подъемов и спусков по лестницам. О смартфонах с навигаторами мы тогда не то что мечтать, представить их не могли. Таких технологий не было даже в фантастических книжках. Приходилось искать адрес, ориентируясь по табличкам на домах в этом бесконечном бетонном лабиринте. В глубине дворов стояли покосившиеся качели, валялись ржавые хоккейные ворота, а от старой песочницы отвалилась доска и лежала рядом вверх гвоздями. И ни одного ребенка в воскресный день. Я подумал, что местной детворе не хочется играть в таком убогом месте, и они убегают на другие улицы. «Стой!» — сказал мне кто-то в спину. Голос был такой низкий и властный. Я испугался, решив, что это один из угрюмых ребят, которые заставляют выворачивать карманы. Пусть у меня с собой не было ничего, кроме сумки на ремне да нескольких газет, все равно не по себе от этих жуликов. Я остановился и посмотрел назад. А там кое-кто пострашнее гопника. Людей с такими лицами просто не бывает. Серо-бирюзовая кожа. Длинный загнутый нос тянулся спицей до самого подбородка. Тонкая линия губ. Черные блестящие глаза без белков и густые ресницы. Он был одет в черную ветровку с серыми полосами, голову закрыл капюшоном. На ногах темные треники с тремя белыми полосками и дешевые потертые кроссовки. Прикид самый обычный, но это голубовато-зеленое лицо, эти бездонные глаза и этот нос, как у Буратино, только торчит не вперед, а вниз. Я не понимал, кто стоит передо мной и чего он хочет. «Ты кто?» — глухо спросил неизвестный, еле шевеля тонкими губами. Он не моргал. Его длинные густые ресницы оставались неподвижными. «Я разношу газеты». Мои слова прозвучали виновато, будто мне стоило оправдаться за появление в этом месте. И тут рядом появились еще двое спортсменов. У них были такие же лица. Острые носы и черные глаза без белков. Они обступили меня полукругом. Мозг отказывался искать происходящему хоть какое-то объяснение. Я просто стоял и смотрел на них, стараясь не выдавать свои эмоции. «Показывай!» — скомандовал тот, что подошел первым. Я раскрыл сумку, показал всем троим содержимое и снова повесил на плечо. Они молчали, не отрывая от меня глаз. Давили тишиной. И все это тянулось так долго. Я не знал, чего они ждут, чего хотят. От напряжения я чувствовал себя не человеком, а какой-то ошибкой, случайным объектом, который попал не в то место, не в то время. А они все молчали. И эта тишина была страшнее всякой прямой угрозы. Наконец, один из них повернулся и зашагал в сторону. И остальные двое тоже ушли. Я остался один в центре пустого двора, окруженный бетонными стенами. Что было у меня на душе? Ужас! Не только! Казалось, я увидел что-то такое, чего не должен был видеть. Впереди был дом с выцветшим номером 12. Нужный адрес нашелся сам. А мне хотелось поскорее убраться отсюда. Но ведь я разносчик газет, не положу в ящик свежий номер, и меня опять заставят сюда прийти. Надо было сделать все по-быстрому и скорее бежать. «Парень!» крикнули сверху. «Ты мне газету несешь? Можешь мне ее домой занести? А то я хожу плохо». Я невольно поднял голову и увидел на балконе третьего этажа пожилого мужчину с редкими пепельными волосами. Вид обычного человека вернул меня в реальность. Я понял, что вовсе не оказался в ином мире, населенном какими-то носатыми уродами. Это был мой город. «Хорошо, сейчас!» — крикнул я в ответ и пошел к подъезду девятиэтажки. Пока поднимался по лестнице, мне стали приходить вроде как рациональные мысли. Может, я просто не того насмотрелся? По телеку постоянно показывали какие-нибудь страшные рожи. Один логотип телекомпании «Вид» чего стоил. Этот логотип напоминал мертвое человеческое лицо со страшной гримасой и непонятным наростом на голове. А еще каждую пятницу показывали ужастики, и я ни один не пропускал. «Кошмар на улице Вязов» про Фредди Крюгера с ожогами на лице, «Зубастики» про космических монстров с лохматыми мордами. А позавчера крутили мертвого полицейского про то, как из покойников делали зомби. В том фильме такие рожи, что, не дай бог присняться, трусами не отмашешься. Недавно же писали в газете, что эти ужасы влияют на психику. Я просто устал, нервы сдали. Вот мне и привиделись какие-то уроды. Я пытался убедить себя в этом, но глубоко внутри чувствовал, что тут дело в другом. Те носатые ребята были слишком реальными и осязаемыми. Дверь квартиры на третьем этаже была приоткрыта. Я не стал стесняться и сразу прошмыгнул внутрь. Ко мне через коридор шел пожилой хозяин в старом халате. Он хромал и кривился от боли при каждом шаге. «Здравствуйте, вы же Галкин Б.И.?» — спросил я, вспомнив фамилию и инициалы из списка. «Да, да, Борис Иванович, вот спасибо тебе», — сказал он, взяв газету. «Я так мечтал оформить подписку, а то телевизора у меня нет, радио плохо работает, и книжки все давно перечитал. Теперь хоть узнаю, что в городе происходит». «Борис Иванович, а почему у вас дверь открыта? Вы никого не боитесь?» — спросил я, невольно намекая на тех, с кем столкнулся. Пожилой мужчина продолжал улыбаться, но в его глазах появилась печаль, и он ответил: «Я все время боюсь. Только двери нам закрывать нельзя. Правила такие». Может, я был юным и наивным, но точно знал, что не бывает таких правил, когда нельзя запираться в собственном доме. Но, уходя, заметил, что дверь каждой квартиры приоткрыта. Всю следующую неделю я ходил как во сне. Впечатления об увиденном на Снежской улице нисколько не померкли. Хотелось, чтобы выходные не наступали. Но вот уже суббота, вечер, я снова вышел из редакции с полной сумкой свежих номеров городка. От этой работы нельзя было отказаться. Другую я найти не мог, а семья на меня рассчитывала. От одного вида Снежской улицы в списке адресов меня затрясло. Можно было и завтра сходить, но лучше уж сразу. Отдать тому мужику газету и успокоиться. Проходя мимо медсанчасти, я наблюдал закат, но как только вошел на Снежскую улицу, все яркие цвета исчезли. Солнечные лучи словно обходили тот район. Здесь над крышами домов висела сплошная серая пелена. Я шел через дворы и снова увидел их. Тех ребят с бирюзовой кожей. Несколько фигур в черных штанах стояли у старых качелей. Еще двоих я заметил под козырьком одного из подъездов. Они отличались друг от друга ростом и телосложением, но были все на одно лицо. У всех длинные острые носы до подбородков и черные глаза без зрачков. Эти ребята пристально смотрели на меня, но не подходили. Я уже успел пожалеть, что снова сюда вернулся. Иногда мимо проходили и самые обычные люди. Они избегали тротуаров и постоянно оглядывались по сторонам. Женщина вся сжалась и теребила сумку, какой-то подросток перебегал от дерева к дереву, желая быть незаметным. Местные жители выглядели страшно запуганными. Откуда-то из окон слышался отчаянный плач. Кто-то рыдал и не мог остановиться. А на одном из балконов 12-го дома стоял Борис Иванович. Он будто знал, что я приду сегодня. Старик не встретил меня в коридоре, я ждал на диване в комнате. «Ты зайди хоть на минутку», — попросил он. Я прошел и положил свежий номер городка на стол у двери. «Спасибо тебе огромное», — с улыбкой сказал хозяин квартиры. «Я всю неделю только и ждал газету. Сам прочитаю, потом отдам соседям, а то больше ни у кого подписки нет». «Пожалуйста», — тихо ответил я и посмотрел обратно в прихожую. Задерживаться не хотелось. «А ты торопишься? Будешь чай?» — предложил Борис Иванович. «Только что заварил. Индийский». «Слушайте, я не пойму, что у вас здесь такое? Кто эти гуманоиды с длинными носами?» Не смог я удержаться от вопроса. Седой мужчина мигом переменился в лице. Он сжал зубы и сказал: «Тихо! Ничего про них не говори!» Я прикусил язык, но было уже поздно. Ручка двери в прихожей ударилась о стену. Внутрь завалились трое. Их странные лица ничего не выражали, но глаза сияли дьявольским черным огнем. «Ну все, принесла нелегкая», — обреченно выдохнул Борис Иванович, а затем отодвинулся на край дивана и быстро сказал мне: «Садись, смотри в пол и не двигайся». В испуге я сделал все, как он сказал. Один из этих ребят пнул кресло. Я встрепенулся, а хозяин квартиры сидел, не шевелясь, и смотрел на ковер. Я видел боковым зрением, как эти уроды скидывали книги с полок, открывали дверцы шкафа, доставали выдвижные ящики и вытряхивали содержимое на пол. За пару минут они перевернули все вверх дном, а затем молча ушли, хлопнув дверью. Хозяин квартиры встал и, хромая, пошел через комнату. В каждом его движении чувствовалась боль. Охая, он поднял с пола свежую газету как главную ценность в своем доме и вернулся на диван. «Что они искали?» — тихо спросил я, глядя на беспорядок. «Ничего. Просто издеваются так», — ответил Борис Иванович. Моя сумка лежала на полу. Из нее торчали стопки газет. Я подумал, что мне пора идти, но не мог подняться. Все еще был в оцепенении. А пожилой хозяин квартиры еле слышно зашептал мне на ухо: «Я тебе тихонько скажу. Это лантухи. Так их у нас называют. Раньше их тут не было, а потом однажды пришли. И теперь мы живем как отребье. Они явились сюда и делают с нами, что хотят. Двери закрывать нельзя, говорить о них нельзя, много чего нельзя. А за нарушение правил они будут наказывать. Могут забрать детей или запереть человека в тесную клетку. А посмотри, чего мне стоило пойти к вам в редакцию, чтобы оформить подписку на газету?» Борис Иванович отдернул халат и показал мне свою ногу. Я зажал рот ладонью. Это было ужасно. Его нога в трех местах, от колена до щиколотки, была пробита толстыми длинными болтами, затянутыми гайками. От этого голень опухла и стала темно-фиолетовой. Вот в чем причина его хромоты. «Это они мне навинтили», — сказал Борис Иванович. «Надо вам врача вызвать», — ответил я. «Тоже нельзя». Мужчина спрятал ногу под краем халата. Теперь я четко осознал, что не хочу больше здесь появляться. Пусть это даже будет стоить мне работы. В этом районе происходило что-то страшное. Я встал, поднял сумку и собрался уходить. «Не придешь ведь больше, да?» — грустно спросил хозяин квартиры. «Не знаю», — ответил я. И мужчина запричитал: «Ты не местный, они тебя не тронут. Пожалуйста, носи мне газеты. Тут и радостей почти никаких. Приходи на следующей неделе, а? Принесешь газету и уйдешь. Хочешь, даже не поднимайся. В ящике оставь, а я как-нибудь спущусь. Могу денег тебе дать. У меня припрятано там немножко». Я не стал ему ничего обещать. Ушел, не оглядываясь. Не подумал бы, что снова захочу туда вернуться. Но что бы случилось, если Борис Иванович не получил свою газету? Вряд ли бы он смог позвонить в редакцию. И уж точно не пришел бы жаловаться лично. Я бы мог просто забыть о нем и не ходить в опасный район, но меня грызла совесть. В следующую субботу, не понимая сам себя, я снова шел по Снежской улице. Во дворах никого. На балконе в 12-м доме меня никто не ждал. Можно было сунуть свежий номер в почтовый ящик. В мои обязанности не входило таскать газеты до двери. Но я поднялся и постучал в незапертую дверь, а потом вошел. «Борис Иванович!» – позвал я и повернул голову в сторону кухни. А там сидел один из этих лантухов. Он смотрел на меня и постукивал синими пальцами по столу. Вдруг в прихожей появился и хозяин квартиры. Мужчина будто постарел за неделю лет на 10. На нем лица не было. Он не улыбался и еле волочил свою ногу, держась за стенку. «О, принес газету. Спасибо». Я покосился в сторону кухни и спросил хозяина. «Как вы тут?» «Ну так, потихоньку», — ответил он, взяв у меня свежий номер городка. «Теперь я тут не один. Ко мне сосед подселился. Так они решили». Я посмотрел на лантуха и сказал: «Здравствуйте». «Не надо», — прошептал Борис Иванович. «Не разговаривай с ним без причины. Пойдем, пойдем». Он толкал меня к двери и вышел вместе со мной за порог. «А я так и не спросил, как тебя звать?» — сказал он, держась за мое плечо, чтобы не упасть. «Юра», — ответил я. «Юрка, вот, возьми-ка». Борис Иванович сунул руку в карман халата, и в его дрожащих пальцах появился ключ от замка. «Я зайду, а ты закроешь квартиру, понял? Хоть одного гада заберу с собой на тот свет». «На тот свет?» — повторил я с ужасом. «Иди, иди уже». Борис Иванович сунул мне ключ в ладонь и пробормотал напоследок: «И спасибо тебе, что приходил. Хороший ты парень». Это было прощанием. Запирая его и лантуха в квартире, я знал, что мне не придется приходить сюда снова. Мои газеты старику будут ни к чему. Я спрятал ключ под коврик. Боялся, что другие лантухи меня обыщут и уличат в этом поступке. Я думал, что никогда не узнаю, что именно задумал пожилой хозяин квартиры, но когда отошел подальше от подъезда, увидел, как в знакомом окне сияет оранжевый свет пожара. А потом с балкона Бориса Ивановича повалили густые клубы черного дыма. Оттуда никто не кричал и не звал на помощь. Несчастный житель Снежской улицы сделал свой выбор. Может, стоило попытаться отговорить его, придумать что-то другое, сбежать или найти способ прогнать нечисть. Рассуждать об этом было поздно. Я покидал тот район, повторяя про себя: «Простите меня, простите меня». Кошмар номер один. Странные ребята. Сегодня мне снилось, что нашу улицу захватили странные ребята. Они выглядели одинаково. Зеленая голубая кожа, тонкие острые носы, свисающие до подбородков, и черные блестящие глаза. Эти ребята, точно бандиты, держали в страхе наш район, издеваясь над людьми без какого-либо смысла. Дневник кошмаров Гоши Тверитина.